Она слегка касается моей груди пальцами, смотрит на них, лихорадочно соображая, и решает широко улыбнуться и сказать: «Ах, с Биллом!» — она пожимает плечами. «Не знаю, я с ним не вижусь». «Я очень строго слежу, кто как бывает», — говорю я и треплю ее по плечу. Она смеется и уходит, не забыв попрощаться с Дженнис. Когда Мерилин исчезает за наружной дверью, Дженнис быстро поднимает на меня глаза из-за машинки. Она, конечно, все знает. Я возвращаюсь к себе и плотно притворяю дверь. Он сидит неподвижно, спокойный, как эпицентр нашего южно-иллинойского смерча. Бородатый лик его лишен выражения, даже огромные небесно-голубые глаза глядят на меня, не мигая. Голос у него ровный, в нем нет ни вражды, ни приязни. Ровный и нездешний, словно из другого измерения. «Ваша проповедь начисто раздурила мне мозги», — говорит он без улыбки, без малейшей иронии, ничуть не извиняясь за свой жаргон. «Может быть, он глядит на меня восхищенно, а может быть, разглядывает глубины моей души, прикидывает, зачем я ему могу понадобиться?» Мне приходят на память слова полубезумного крестителя. «Я глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу». Не человек, а глаз, плоть, поглощенная словом. Не пойму, то ли он вызывает у меня испуг, то ли желание говорить с ним едва ли не на богословские темы. «Замечательно, что вы к нам пришли», — говорю я. Он не отвечает ни улыбкой, ни жестом, просто глядит на меня. Если он и понимает, что я лицемерю, то ему это не важно. Что ему людские изъяны? Подспудное чувство мое проясняется. Это страх, суеверный ужас. В его приветливом, совершенно открытом взгляде чудовищная сила. Он похож на картину эпохи Возрождения, нелепо, зловеще наложенную на союз церквей Карбондейла приветствует себя. Про него ничего не угадаешь, ничего не поймешь. Еврей, поляк, итальянец, из богатой семьи, сын какого-нибудь чикагского врача или юриста, или сын механика. Может, когда-то он и говорил по-своему, но, выварившись в общем котле, речь его стала наречием детей Альбиона. Может, и одевался он по-своему, но теперь на нем затасканная мутно-зеленая армейская форма с эмблемой мира вместо нашивок. «Я преподобный Пик», — говорю я, вдруг вспомнив, что этого не было сказано раньше, когда я застал его в бесконечном терпеливом ожидании у дверей моей приемной. «Кажется, мы с вами...» Он глядит на меня и, наконец, понимает, что мне, погрязшему в чуждом ему быту, от него надо. «Меня зовут Доу», — говорит он. «Дао?» Ни тени улыбки, ни признака интереса. «Доу Chemical Company». Я смеюсь за неимением лучшей реакции. Его это, кажется, не удивляет. Он даже чуть-чуть улыбается, чтобы мне было свободней. «Вы студент из университета?» — спрашиваю я. «Уже легче. Все-таки можно его хоть как-то называть. Я раскладываю ровным рядом свои ручки и карандаши на стеклянном покрытии стола. Он приветливо отвечает. «Был студент. Поехал во Вьетнам. Меня вроде как забрили. Теперь я в революции, бомбы кидаю». Он улыбается, еле заметно, как бы извиняясь. «Я ему не верю. Если это правда, то сумасшедший он, что ли, говорить об этом? Странный, да, пусть даже страшный, но не сумасшедший. Я вдруг чувствую, что это все когда-то уже было. Был весь этот разговор, я точно знаю, что он скажет дальше, только не могу припомнить своих слов, нужного вопроса. Я спрашиваю осторожно, будто опасаюсь его, хотя убежден, что опасаться нечего. «Вы в самом деле кидаете бомбы?» Он кивает. «Не в людей, в дома». «Конечно. Я тоже киваю и щурюсь на него. Комната какая-то ненастоящая, и я вспоминаю, что это же чувство было, по ее словам, у Кэрол Энн Уотсон, когда она впервые проснулась с любовником. Невозможно... Хотя она, вот она, никак невозможно. Ни раскаяния, ни страха. Этого же просто не может быть. Я представляю, как мисс Элис, съежившись с выпученными глазами, стоит у наружной двери приемной в лице некровинки под румянами и пудрой. Коммунист-анархист разговаривает с преподобным, а преподобный с ним, будто случайно встретил на почте диакона. За любым поворотом можно затеряться в бессмысленной, безмозглой вселенной. «Я Иисусом не болею», — говорит молодой человек. «Ему почему-то важно, чтобы я понял. Есть, которые, знаете, мне без разницы, Бог на небесах и прочая лажа. Но третье искушение мне в жилу. Он не двигается, только три длинных толстых пальца вытягиваются и поднимаются с его колен. Я соображаю. Я, кажется, вас не понял. Иисус в пустыне». За весь разговор он и мускулом не двинул, только вот пальцы поднялись, будто вялое благословение, да еще губы шевелятся. Как можно покорить земные царства? Я читал книжку еще во Вьетнаме, и насчет преследований — правильно. Я недоуменно качаю головой. Ну вот, Азирис, Кибела, прочие там богини и боги — все было ничего. А когда в Риме стала религия Иисуса, тогда начали преследовать, потому что анархисты. Я задумываюсь и, распутав его фразы, начинаю понимать. Он говорит: «Еще железно было насчет истинной церкви и как Бог ненавидит празднества. Я как раз об этом думал и хотел, чтобы вы знали. Вы раздурили мне мозги». Я улыбаюсь, и меня пробирает дрожь. «Ну и все. Просто хотел, чтобы вы знали. Да, еще про смоковницу».